Наконец, Бреха отступила от входа в пещеру обратно в коридор. Шах, не спускавший с нее глаз, двинулся следом. Спала она плохо, хотя подземный дьявол отвел ей удобную небольшую пещеру. Ложе, устроенное в каменной нише, озарялось зеленоватым мертвенным свечением фосфорного бруска, специально вырубленного царем для этого случая по приказу Велизара. Дня и ночи здесь не было, но все время, отведенное для сна, гостья ворочалась на плетеном тюфике, приготовленном для нее заботливым родственником. Ей все время виделось гудящее пламя огня земли, кипящая лава наступала на нее, огонь окружал ведьму, и она просыпалась снова и снова, встревоженная и утомленная. Галерея вечности развеяла ее страхи, и Бреха вновь обрела уверенность и прежнюю неутомимость. Велизар медленно шествовал с ней рядом вдоль длинной, озаренной отблесками алого света каменной стены с неглубокими нишами, на ровных уступах которых стояли черепа. «Вот этот принадлежал певцу, очень популярному артисту». Подземный дьявол бережно взял череп в руки. Когда он пел, тысячи людей внимали ему. Да, он был кумиром, а женщины, они просто поклонялись ему, как божеству. Это было удивительно. Певец даже не был достаточно мудрым человеком, но он обладал даром пения, и это заслоняло все. Люди, когда их много, когда они толпа, часто неразборчивы в своих привязанностях. Велизар презрительно скривил губу. «Им нужно кому-то поклоняться. Если нет достойного, они выбирают любого». Вот здесь был нос с небольшой горбинкой, который женщины считали удивительно красивым. Разве может нос сам по себе быть красивым? А вот череп странника, он исходил и изъездил много дорог. Всю свою жизнь он был в пути, сейчас здесь пустые глазницы. Но я помню, что глаза, которые были в них, повидали очень много. Этот человек мне интересен. Хотя мудрость пришла к нему в самом конце жизни. Вообще-то черепа не совсем пусты. В них и вокруг них еще живут мысли. Я их улавливаю, я их ощущаю. Они не мертвые, эти черепа. Ничто не умирает на земле полностью до конца. От одних живых существ остаются их дела, их творения, от других – мысли. Ведьма с интересом слушала, молча шла рядом, погруженная в глубокие раздумья. Глаза ее горели истинным любопытством. «Вот, посмотри, почтенная родственница, то, что ты видишь сейчас, было когда-то головой ювелира. Глаза, которые жили в этих глазницах, обладали редким даром – разгадывать камни, узнавать их сущность. Этот человек мог увидеть в глубине опала или берилла то, чего не вижу даже я – подземный дьявол». И Велизар очень разволновался, взгляд его сверкал черным огнем. «Ювелир был уже стар», – продолжал он, – «когда ему удалось разгадать, распознать очень редкий изумруд. В зеленой мертвой глубине камня этот пронзительный человек разглядел живой отсвет алого подземного огня, который делал вечным этот камень и бессмертным того, кому он принадлежит. Не обладая знанием подземных тайн, которым обладаю я, ювелир своим редким чутьем понял тайну изумруда и осознал истинную его цену. Да, он сумел это, хотя даже я не смог проникнуть в зеленые бездонные глубины редкого камня». «Так почему же, почтенный Велизар?» — полюбопытствовала ведьма. «Мы сейчас видим череп ювелира, ведь он отыскал, распознал очень редкий камень бессмертия». «Да, почтенная Бреха, он распознал. Но его погубила жадность. Он не смог устоять против соблазна и продал изумруд. А может быть, он не захотел бессмертия? Кто знает? Люди подчас очень странно ведут себя». Он его продал королю за фантастическую сумму. Король купил камень, не зная его истинной ценности и сущности, купил за красоту, но он тоже не стал бессмертным, потому что камень украли, и я до сих пор не могу найти следов. О, если бы я смог тогда, до ювелира распознать этот изумруд, он бы оставался у меня. Ты же понимаешь, что дело вовсе не в бессмертии. Я и так бессмертен, но этот редкий камень, он единственный в своем роде. Я не разгадал его. Если бы не этот гений-ювелир, его никто бы не разгадал. Да, но что сейчас об этом говорить? Камень исчез, и неизвестно, найдется ли. Он замолчал. Его мрачное лицо, всегда бесстрастное и спокойное, на этот раз выражало явную досаду. «Вот еще экспонат моей галереи вечности!» Велизар повернулся к следующей каменной нише. «Он напоминает череп индейского вождя. Но вождем этот человек не был. Будучи сильным, он никем не повелевал, ничем не владел, кроме своего мастерства. Он был кузнецом. В его горне всегда бушевал огонь. И всю свою жизнь кузнец пытался раскалить кусок черного подземного железа, который нашел в горах еще в ранней юности, и всегда хранил в своей кузне. Но это ему, конечно, не удавалось. Ведь ты знаешь, почтенная родственница, что раскалить это черное железо, сделать его мягким, может только огонь земли, его подземное пламя. Но кузнец был человеком необыкновенным. Он днем и ночью работал. Талант без упорства – не талант. И однажды в полночь мастер добился невиданного и неслыханного. В его горне появились алые языки подземного пламени. Даже я был потрясен, когда узнал об этом. Этого не должно было произойти, но это произошло. Я до сих пор не могу понять, как кузнец добился этого. И тогда он отковал меч из черного подземного железа. На земле существует только два клинка из этого железа. Их сделал один мастер. Кинжал, который я отдал по твоей просьбе лешему Фаргу, и еще этот удивительный меч. Мастер дал клинкам название «Меч добра» и «Кинжал зла». Почему он так назвал их, я не знаю. У меня есть череп кузнеца. Но нет этого меча. Мастер подарил его кому-то, и когда я узнал об этом, было уже поздно. След потерялся. Слишком далеко я живу, как говорят люди, на отшибе. А нет ли у тебя, почтенный Велизар, женских черепов? Нет, почтенная родственница, женские судьбы меня не интересуют. Они слишком личные. Женщины слишком уж заняты собой, чтобы сделать что-то выдающееся. А ты ведь заметила, что экспонаты моей галереи незаурядны? Да уж, заметила, почтенный Велизар, но ты недооцениваешь женщин. Ты ошибаешься. Такие ошибки могут дорого стоить даже тебе. Женщин нельзя недооценивать. Это опасно. Я знаю женщин. Почтенный Велизар, я и сама в какой-то степени женщина. Они шли вдоль галереи вечности, и то слабый, то яркий, неравномерный алый свет озарял их сосредоточенные лица, стены, ровные каменные ниши.